начинается там, где просторы теряются в свете луны, где дыханием зимы лес отдался снегам, горизонтом сольются морозные сны. Дали вольные, где шепчут мне свой ответ, где никак не могу отыскать я покой, рукой вскинутый вверх, где встречаю рассвет, солнце лишь увидав, засыпаю.